Г. В целях изоляции околоземного космического пространства от возможного вторжения летательных аппаратов инопланетного происхождения Опценупр объявляет установление в срочном порядке чрезвычайного транскосмического режима под названием «Операция «Обруч», запрограммировав серию барражирующих по заданным орбитам боевых ракет роботов, рассчитанных на уничтожение ядерно-лазерным излучением любых предметов, приблизившихся в космосе к земному шару. Д. Довести до сведения бывших паритет-космонавтов, самовольно вступивших в контакт с инопланетными существами, что в целях безопасности, сохранения сложившейся стабильности геополитической структуры землян исключается какая-либо возможность связи с ними, а потом будут предприняты все меры строжайшего засекречивания события, имевшего место, и меры по недопущению возобновления контактов. С этой целью орбита станции «Паритет» будет немедленно изменена, а каналы радиосвязи станции будут заново закодированы. Е. Еще раз предупредить инопланетян об опасности приближения к зонам «Обруч» вокруг земного шара. Опценупр, борт авианосца «Конвенция». Прибегая к этим оградительным мерам, Опценупр вынужден был заморозить на неопределенное время всю программу «Демиург» по освоению планеты Икс. Орбитальную станцию «Паритет» предстояло перевести на другие параметры вращения и использовать ее для текущих космических наблюдений. Кооперативный научно-исследовательский авианосец «Конвенция» было решено передать на сохранение нейтральной Финляндии. После запуска в дальний космос системы «Обруч» всем паритетным службам, всем научным и административным работникам, всей подсобной обслуги предстояло расформироваться при строжайшей подписке не разглашать до самой смерти причины свертывания деятельности Опценупра. Для широкой общественности предполагалось объявить, что работы по программе «Демиург» приостанавливаются на неопределенное время в связи с возникшей необходимостью капитальных изысканий и коррекций на планете Икс. Все было тщательно продумано. И всему этому предстояло быть сразу же после экстренного вывода обруча вокруг земного шара. Перед этим, непосредственно после окончания заседания комиссии, все документы, все шифровки, вся информация бывших паритет-космонавтов, все протоколы, все пленки и бумаги, имевшие какое-либо отношение к этой печальной истории, были уничтожены. На Тихом океане, южнее Алеутов, время клонилось к концу дня. Погода стояла все такая же сравнительно сносная, но все-таки волнение океана постепенно усиливалось, и уже слышен был рокот вскипающих повсюду волн. Служба авиакрыла на авианосце напряженно ждала момента выхода членов особо уполномоченных комиссий к самолетам по завершении заседания. Но вот они вышли все, распрощались, одни пошли на посадку к одному самолету, другие к другому. Взлет прошел отлично, несмотря на качку. Один из лайнеров взял курс на Сан-Франциско, другой — в противоположную сторону, на Владивосток. Омываемая вышними ветрами, плыла земля по вечным кругам своим. Плыла земля. То была маленькая песчинка в неизмеримой бесконечности Вселенной. Таких песчинок в мире было великое множество, но только на ней, на планете Земля, жили-были люди. Жили как могли и как умели. И иногда, обуреваемые любознательностью, пытались выяснить для себя, нет ли еще где, в других местах, подобных им существ. Спорили, строили гипотезы, высаживались на Луну, засылали автоматические устройства на другие небесные тела, но всякий раз убеждались с горечью, что нигде в окрестностях Солнечной системы нет никого и ничего похожего на них, как и вообще никакой жизни. Потом они об этом забывали. Не до того было. Не так-то просто удавалось им жить и ладить между собой, да и хлеб насущный добывать стоило трудов. Многие вообще считали, что не их это дело, и плыла земля сама по себе. Весь тот январь был очень морозным и мглистым. И откуда столько холода нагоняло в Саразеке? Поезда шли со смерзшимися буксами, добела прокаленные ледяной стужей. Странно было видеть. Черные нефтеналивные цистерны останавливались на разъезде сплошь белой, завьюженной в изморозе чередой. А стронуться с места поездам тоже было нелегко.